Глава вторая. Незнакомый город. Точнее сказать, среднестатистический торговый квартал, утративший популярность из-за общих тенденций покупать в крупных торговых центрах. Как же этот город называется? Впрочем, неважно. Мое местонахождение не имеет значения для той одинокой битвы, которую я веду. Под вечер улицы опустели. Прямо посередине одной из улиц лежит юноша в школьной форме, Юки Татадзима. Он без сознания. В руке сжимает нарядную куклу в виде девушки. Зеркальный тупик для двоих. Шкатулка, выполнившая желание Татадзимы, мир, где существует только он и его идеальная девушка. Он пожелал мир, целиком посвященный ему и девушке на год старше. Судзама Ми. Однако шкатулки всегда включают в себя и сомнения их владельцев. Тадзима не верил, что его желание может стать явью. И он знал, что Судзама Ми не захотела бы жить с ним в таком одиноком мире. Более того, хоть он и желал уединения, это желание шло не из самой глубины его сердца. Это полусырое желание породило шкатулку, лабиринт зеркал под названием «Зеркальный тупик для двоих». Все, чего он достиг, запер себя в доме с зеркалами и с куклами Судзама Ми в натуральную величину, которые всегда говорили только то, что он хотел от них услышать. Я вломилась в созданный им мир и долго бродила по зеркальному лабиринту, но натыкалась лишь на множество бездушных кукол. Поскольку никаких ключей к решению у меня не было, я задержалась там дольше, чем рассчитывала. Моя несколько отчаянная тактика, приведшая в конце концов к успеху, была разбивать зеркала. Так, игнорируя все правила этого лабиринта, я в конце концов добралась до Тадзимы, который прятался в центре своего мира. Я убедила его сдаться и забрала шкатулку. В реальном мире прошел всего один день. Однако субъективно я провела в шкатулке год. Неправдой было бы утверждать, что я не устала. Кстати говоря, Тадзима и Судзама Мия вовсе не парочка. Во что бы он там ни верил, для его любимой он не более чем один из множества школьников, с которыми она перекидывалась парой слов. Реальная Мия довольно симпатична, однако и близко не дотягивает до идеальной девушки, на которую я натыкалась в зеркальном лабиринте. Его шкатулка испускает слабое дешевое сияние, точно оклеенное серебряной бумагой. Я роняю ее на землю и давлю ногой. Несмотря на свои размеры, шкатулка ломается почти без сопротивления. Теперь мне придется начать все сначала. Сколько еще я буду это продолжать? Сколько еще смогу? Тебе опять не удалось заполучить шкатулку? Я сердито смотрю на автора этих слов, возникшего из ниоткуда. О! Сейчас он принял вид отца Юки Татадзимы, но очаровательная улыбка выдала его с головой. Почему бы тебе уже не сдаться? Второй раз тебе пустую шкатулку не добыть. Да и овладеть ей ты не сможешь. Возможно, но это не имеет значения. Я продолжу искать шкатулку, и я сделаю из ущербного блаженства настоящее. Я сделаю всех в мире счастливыми. И ты согласна ради этой цели пожертвовать собой? Да, потому что я Ая Атанаси. На мое твердое заявление О презрительно усмехается и исчезает. Не помню, сколько времени мы уже играем в эти кошки-мышки. В моей памяти остались только недавние события. Все драгоценные воспоминания, которые, возможно, когда-то существовали, уже не вернуть. К примеру, теплое, уютное ощущение расплывается в моем сердце, когда какое-то имя почти что всплывает в памяти. Но кусочек прошлого воспоминания исчезает прежде, чем я успеваю его схватить. Ну и ладно. Все равно для меня это уже не имеет значения. Какой смысл в тех отношениях, которые, возможно, в прошлом были даже близкими, если я обо всем уже забыла? Наверняка тот человек уже наладил новые отношения и тоже обо мне забыл. Я... одна. Я была одна с того самого дня. Совершенно вымотанная, я возвращаюсь в свой номер в бизнес-отеле и валюсь на кровать. Однако заснуть я не могу. Голова раскалывается, будто по ней бьют молотком. Тело измочалено долгими сражениями со шкатулками. Такое чувство, будто меня в любой момент может разорвать изнутри. Стоит мне позвать на помощь, и монстр по имени Пустота вцепится мне в горло и сожрет меня. Я на пределе, и давно уже. Я подползаю к своей сумке, достаю ароматическое масло и наношу немного на салфетку. Запах мяты. Странно, но под этот запах я могу засыпать. Видимо, это тело где-то научилось расслабляться, когда ощущает мятный аромат. Мое сознание начинает уплывать. Несколько секунд спустя я погружаюсь в прошлое, которое вспоминаю лишь во сне. Моя сестра Айя Атанаси могла видеть будущее. Когда мы смотрели какой-нибудь детектив, она определила преступника менее чем за 10 минут. Она предсказывала, что сегодня приготовит на ужин Йосида-сан, наша домработница. Она предугадывала, кто с кем в ее классе начнет встречаться. Она предсказала, когда ее учитель уволится. Всякий раз, когда ее очередное предсказание сбывалось, я очаровывалась ей все сильнее. Ее пророчества были для меня непостижимой магией. И, как положено волшебнице, она дополняла их своим несравненным умом и красотой. Я гордилась тем, что я младшая сестра такого выдающегося человека. В особенности, потому что во мне самой ничего примечательного не было. Однако, сестричка Айя и обо мне сделала предсказание. Совершенно ужасное. Это случилось зимой, когда мне было 12. Стоял ужасный мороз, и от ветра стучали все окна. Я только вернулась из школы и еще не успела снять пальто. Первым делом я побежала в комнату сестры, чтобы согреться. Как я и ожидала, там было тепло от кондиционера и приятно пахло различными духами и ароматическими маслами. Я удовлетворенно улыбнулась. Смесь ароматов казалась подобранной наугад, но была очень гармонична. Это был запах моей любимой сестры. В отличие от моей комнаты, обставленной в абсолютно нормальном стиле, у нее была всякая роскошная мебель, совершенно не подходящая для комнаты ребенка. Особенно люстра и антикварное зеркало. Они были словно из какого-то фэнтезийного мира. Впрочем, я считала, что такая экстравагантная комната сестричке Айе подходит прекрасно. Пока я снимала пальто, сестричка Айя со своей кровати смотрела на меня с необычно серьезным выражением лица. Я недоуменно склонила голову на бок, а она сказала: «Нам надо поговорить». Все еще озадаченная, я села на стул возле кровати. Ее серьезное выражение лица сменилось улыбкой. Она встала и обняла меня за голову, а потом произнесла громко и четко: «Мария, сейчас я предскажу твое будущее». После чего отпустила мою голову. До того она никогда не делала предсказаний, касающихся меня. Я немного удивилась и на автомате выпрямилась. Сестра посмотрела мне в глаза и сказала: «Ты станешь мной. Нет, тебе придется стать мной». Увидев, что я в полной растерянности, она добавила: «Я имею в виду, что тебе придется делать других людей счастливыми. Стану тобой? Но что будет с тобой, сестричка?» Она чуть поколебалась, но взгляд ее остался тверд. Она ответила: «Мария, когда мне будет 14, я тебя покину». Сестричка Айя умерла в 14 лет. Она погибла в свой день рождения в автокатастрофе вместе с мамой и папой. Я осталась одна, как она и предсказала. С того самого дня я живу как Айя Атанаси по ее пророчеству.